Анубис повернулся к своим людям, держа пистолет наготове. Четверо его товарищей стояли на ногах. Больше никто не шевелился. Значит, пятый сложил голову в этом бою. Долговцы встрепенулись. Анубис снова обратился к двери. Прозвучал быстрый топот, и в проем с автоматом в руках ворвался Дизель. Быстро осмотревшись, он свободной рукой поднял труп Арчибальда и втащил его внутрь. «Все живы?» – спросил он. «Нет», – ответил Анубис, – «нужен свет». Следом за Дизелем вошел ровер. Он включил фонарь и поводил им по полу. «Тимур мертв», – сказал один из долговцев, наклоняясь над телом товарища и проверяя его пульс. «Спасибо, друг», – произнес Анубис, обращаясь к мертвецу. «И прости». «Остальные тоже готовы», — сообщил Роверт тем же шепотом. «Это вы их уделали сами?» «Что снаружи?» — спросил Анубис. «Все тихо», — сказал Дизель. «За мной прибежал Ровер и позвал на помощь. Вижу, вы справились». «Собери всех», — велел Анубис. «Как можно быстрее и незаметнее. Мы уходим». «Стойте!» — Ровер загородил выход. «Зачем уходить? Давайте выйдем все вместе». «Если хочешь, иди с нами». «Я не об этом. По всей базе по-прежнему работает приказ дружить с долговцами. Давайте продолжим эту идею». «Арчибальд мертв, если ты не заметил». «А кто об этом знает?» Лидер долго на миг задумался. «Теперь я здесь главный», — пояснил Ровер. «Выйдем, объявим о мире и временном объединении. В два клана мы разгрохаем блокаду Глока и повесим его самого на соснодубе. Анубис, дружище, пора кончать с этой лавочкой». «Решено», — согласился Анубис. «Поднимай народ. Говори им, что хочешь». Ровер было вышел, но тут же снова сунул голову и спросил. «Ты там свой нож не потерял? Если что, мне он не нужен. Я просто любопытный». «Как я могу его потерять?» — удивился Анубис. «Его у меня и нет». Ровер, ничего не поняв, кивнул и исчез. Долговцы собрали винтовки нападавших. Дизель положил свой автомат на плечо. «Поднимать наших?» — спросил он. «Да», — твердо ответил Анубис, проходя мимо него. «Мы идем на войну». Он вышел навстречу неизвестности, сопровождаемый довольным Дизелем. Над далекими деревьями зоны уже занимался рассвет.